сверкающая веточка. Насте бредовая идея Тараса отыскать на древе времен хроноветвь с героями Алексея Толстого неожиданно понравилась. «Я с тобой», — заявила она безапелляционно, услышав признание. Обрадованный тем, что его не высмеяли, Тарас попытался возразить, обрисовал опасности, которые ждут хронодесантников во время походов по ветвям, но лишь укрепил подругу во мнении, что ему без нее не справиться. «Во-первых, я лучше ориентируюсь в хронофизике», — заявила Анастасия, что было, увы, правдой. «Во-вторых, я тренируюсь с папиным спецназом и могу за себя постоять. Не то, что некоторые, и это тоже была правда. А в-третьих, я специально изучала историю Земли эпохи смутного времени и лучше тебя знаю быт предков 20 века». Последнее заявление было спорным, но Тарас доказывать его вздорность не стал, не желая ссориться. Когда Настя говорила таким тоном, он предпочитал отступать. Дальнейшие планы поиска и выхода в искомый инвариант они составили вместе. Перехватив инициативу, деятельная Настя тут же предложила воспользоваться допуском к большому инку хроноинститута, контролирующему работу ствола хронобура в Брянских лесах. Ее отец Вечер Белый, сын Григория Белого, который 25 лет назад участвовал в походе на дно времен вместе с дедом Тараса и нынешним директором РИФКа Игнатом Ромашиным, командовал хроноаварийной бригадой, и у Насти имелся доступ в закрытый для других сектор хроноинститута. «Мы сами ничего не найдем», — робко запротестовал Тарас. «Дед согласился мне помочь, его друг работает в аналитическом отделе института, но результатов нет. Он рассердится, если я начну самостоятельно искать ветвь». «Не рассердится», — махнула рукой Настя. «Мы не будем никому мешать, только ускорим поиск. Все равно он узнает». Настя сверкнула зелеными глазищами, уперла руки в бока. «Ты хочешь побыстрее найти Аэлиту?» «Не Аэлиту, а хочешь?» «Ну хочу. Тогда перестань хныкать и сомневаться. Мы имеем полное право на самостоятельные решения любых проблем. Найдем инвариант Земли времен Петрограда, описанных Алексеем Толстым. Слетаем туда, поможем лосю спасти свою марсианку и вернемся». «Где тут криминал?» Спасение Аэлиты вовсе не входило в планы Тараса. Он хотел просто убедиться в существовании мира с теми реалиями, которые перечислил автор Аэлиты. Но спорить с Настей было опасно, да и по большему счету не хотелось, она была права. Утром 2 мая они сели в метро и добрались до транспортного терминала Хроноинститута. Предъявили в зоне зеленого коридора карточку допуска Анастасии одну на двоих и были пропущены на территорию самого знаменитого учреждения на Земле, изучающего проблемы времени. Настя вела себя как гид, опыт которого не подлежал сомнению. Она действительно посещала Хроноинститут очень часто и знала его досконально. Да и многие работники института хорошо знали внучку Григория Белого. Тарас тоже изредка бывал здесь, в основном с дедом, но ориентировался в лабиринтах здания слабо, поэтому безропотно сносил команды и разглагольствования спутницы. К деду Насти заходить не стали, из соображений мало ли что придет в голову Белому старшему. Директор Хроноинститута мог и не разрешить внучке заниматься неплановыми и несанкционированными исследованиями. Поднялись на 42-й уровень кольцевого комплекса, выросшего вокруг ствола хроноускорителя. Настя смело подставила лицо фейс-контролю на входе в зал инк-оперирования, и дверь мягко свернулась валиком, открывая проход. Главный вычислительный зал Хроноинститута был абсолютно круглым. В его центре динго-аппарата создавало объемное изображение ствола, и при желании можно было ознакомиться с любым участком и помещением этого грандиозного сооружения. Динго. От слов «динамическая голография». Аппарат голографического копирования любого объекта. Вокруг видеокопии ствола располагались ряды кокон-кресел со своими комплексами связи, обработки информации и операционными терминалами с выходом на Большой Инк Института, который за глаза все сотрудники называли «дубом». Не за недостаток интеллекта, с этими у дуба все как раз было в порядке, а по аналогии со стволом и объектом его воздействия, древом времен, имеющим также название дендроконтинум. Хронофрактал, фрактал времен и просто древо. Рядом с молодыми людьми возникла девушка в белоснежном унике, Динго Инка, обслуживающего зал. Обворожительная улыбка, мурлыкающий голос. «Чем могу помочь?» «Нам нужны свободные кресла», — заявила Настя. «Шестая линия, зоны 5 и 6. Это все?» «Ты что будешь пить?» Обернулась к Тарасу спутница. «Земляничный сок, а я горячий шоколад». «Заказ принят». Красавица в белом исчезла. «Понравилось?» Нехорошо прищурила глаз Настя. Тарас покраснел. «Я не думал, а зря». Настя успокоилась. «Она красивая». Молодые люди проследовали на указанные места. Зал был велик, в нем размещалось не менее 300 операционных коконов, и почти все они были заняты. Специальная аппаратура озонировала воздух в зале, ароматизировала его запахами лесных трав, создавала виртуальное деловое пространство, не отвлекающее работавших здесь людей, и гасила почти все звуки. Но по залу, тем не менее, плыл легкий шелест и шумок человеческих голосов. «Сколько же здесь народу?» – вполголоса заметил Тарас. «Неужели все заняты одной темой?» «Здесь работают не только квистеры», – ответила Настя, – «но и технологи, и космологи, и другие специалисты. У каждого свой вектор поиска и изучения инвариантов древа, своя цель и потребность. Кроме дуба со стволом работают еще два больших инка, принадлежащих УАЗ и службе безопасности». «Кактус» и «Саксалу», но их база данных засекречена. «А если дуб нам не поможет, тогда будем выходить на инки СБ. Дед поможет». Тарас не был уверен, что старший Вилой согласится помочь внучке добиться разрешения поработать с «Кактусом» или «Саксалулом», но помолчал. Заняли кокон кресла. Привычно провели тестовый контроль функционирования кресел. Пластичная наноструктура коконов подстроила внутренние объемы кресел под тела седоков. Включились мыслесъемы и каналы связи с инком, а также линия доставки. Прибыли заказанные напитки. «Поехали», — бодро спросила Настя, отхлебнув горячего шоколада. Молодой человек откинулся в кресле, закуклился прозрачными лепестками защитного экрана. Его кокон превратился в перламутровое яйцо с прозрачным верхним концом. Зарастила свой кокон и Настя. Шелесты и шумы огромного зала сразу исчезли, отсеченные защитой. Под черепом подул сквознячок, включился канал связи с инком. «Как слышишь?» – послышался голос Насти. «Хорошо», — откликнулся Тарас поспешно. Ему отчего-то стало не по себе, словно его застигли на совершении неблаговидного поступка. «Может, доложим твоему деду на всякий случай?» «Ничего предрассудительного мы не делаем», — поняла его состояние девушка. «Не трусь, а дед слишком занят, чтобы отвлекать его по пустякам. Предъяви в воду свой компакт. Будем отталкиваться от найденного инварианта». Тарас послушно воткнул булавку видеозаписи, переданную ему дедом, в шишку вируала. Затем добавил еще один компакт с текстом повести Алексея Толстого. «Слушаю вас», — раздался в ушах и даже внутри головы бархатно-глубокий, мягкий, вежливый голос дуба. «Объясни ему, чего мы хотим», — сказала Настя. Тарас сосредоточился, мысленно рассказал невидимому собеседнику свою идею найти мир, полностью отвечающий условиям, описанным Толстым в повести «Аэлита». «Задачу понял», — после короткой паузы ответил Инк. «Однако вынужден напомнить о допуске. Информация о некоторых инвариантах древа закрыта». «Кем?» — недовольно спросила Настя. «Распоряжение Секона 117 Дельта от 1 апреля 2325 года». Оно не отменено до сих пор. 21 год Секон не пересматривал свои распоряжения. Да, мадам. Мой допуск – зеленый линейный, индекс Б, пробормотал Тарас краснее. Это был допуск студента 3-го курса факультета квантовой истории. Боюсь, этого мало, с сожалением сообщил Инг. У меня белый линейный, заявила Настя. Индекс А, уровень 3. Я Анастасия Белая, мой дед Григорий Белый, директор Хроноинститута, отец Вечер Белый, начальник оперативной бригады. Пауза. Ваш допуск принят, поиск начинаю. Однако, если требуемый инвариант находится в зоне ответственности Секона, я вам помочь не смогу. Требуемый вариант, по моим сведениям, не содержит никаких секретных информполей. Ждите. Открой нам пока обзор базового варианта. Свет перед глазами Тараса померк, затем вспыхнул вновь, но уже в ином пространстве. Пространстве виртуальной реальности. Источником света здесь было солнце внизу, под ногами оператора. Стали видны планеты, искорка Меркурия, белый шарик Венеры, серо-зеленый шар побольше с вращающимися вокруг апельсином, Земля и Луна. Появился Марс, оранжевый кругляш с 3 искорками спутников. «Разве у Марса 3 спутника?» – удивилась Настя. «В этом инварианте 3», – подтвердил Тарас. «А нужно 2. На Земле здесь почти все, как у Толстого. Была война, атланты и магоцитлы бежали в космос, но все погибли. Здешний Марс имеет состав атмосферы, отличный от земного. Дышать этим воздухом нельзя. Давай посмотрим». «Смотри». Шар Тараса приблизился скачком, развернулся в красновато-бурую с оранжевыми и желтыми проплешинами чашу с загибающимися кверху размытыми краями. Видеокамера заскользила над горами, каньонами и безжизненными пустынями планеты, под которым никогда не ступала нога человека или иного разумного существа. «Печальная картина», — проговорила Настя, — «почти как в нашей ветви. Те же кратеры, ударные и вулканические ущелья, каньоны и пустыни. Каналов нет, жизни нет». «Но атланты до Марса добрались», — сказал Тарас. «Вон, посмотри левее. На склонах горы металл блестит. Это разбитая ракета. Их упало на Марс не меньше 1000. Ужас! Зачем они полетели сюда, зная, что жить здесь нельзя?» «Может быть, не знали? Много тысяч лет назад на Земле была война. Проигравшие бежали, куда глаза глядят. Все, как рассказывала Лосю Аэлита. Только вот Аэлиты как раз в этом инварианте нет». «Бедный Лось, ведь он, наверное, тоже погиб». «Почему обязательно погиб?» – возразил молодой человек. «Он мог приземлиться, то есть примарситься нормально. Посмотрел на пейзажи, понял, что цивилизации на Марсе нет и благополучно вернулся. Ты оптимист, а ты пессимистка. Я реалистка». «Еще неизвестно, существует ли на здешней Земле инженер Лось и сконструировал ли он аппарат для полетов к другим планетам. У тебя больше ничего нет посмотреть, только этот компакт». Дед дал один, пообещал продолжить поиск, но пока молчит. «Кстати, что мы будем делать, если найдем инвариант?» «Полетим туда», — уверенно заявила Настя. «Как?» «В ствол нас не пустят». «Ствол нам не понадобится, он имеет ограниченное количество квантовых выходов. Ты забываешь о трансгрессе». «Но трансгресс создан не людьми». «И что? Разве от этого он перестал быть системой хронопространственных перемещений?» «Он создавался как кокон». «Верно, он встроен в древо как физический закон, но создавался он для обслуживания судейской коллегии, контролирующей игры». «А что? Это значит, что в первую очередь трансгресс является транспортным терминалом». «Дед много рассказывал о своих похождениях по линиям трансгресса вместе со своим дедом, между прочим». «Но для пользования трансгрессом нужны допуск и ключ». «У меня есть кое-какие соображения на этот счет. Потом обсудим. Что-то долго возится наш дубовый дуб». «Благодарю за оценку моих умственных способностей», — раздался по-прежнему дружелюбно-вежливый бархатный баритон большого инка. Настя поперхнулась. Тарас поежился. «Я обнаружил еще один похожий инвариант», — продолжал дуб, — «но идеального совпадения не добился». Чем он отличается от нашего образца? Цивилизация на Марсе погибла незадолго до полета инженера Лося, хотя здесь у него другая фамилия – Лосевой. Он добрался до Марса, но никого не нашел. Есть более экзотичный вариант. В нем существуют и марсиане, и потомки атлантов, перебравшиеся с Земли на Марс, но нет города Петрограда, и, соответственно, нет инженера Лося. «Нет Петрограда?» – хмыкнула Настя. «Как интересно, значит, в этом инварианте Петр I не строил город в устье Невы?» «Поселение там существует, но принадлежит финнам, а пальма первенства по выходу в космос принадлежит не Российской Республике, а Китайской империи. И на Марс первым полетели китайцы, причем задолго до образования Российской Республики». «Нет, это не годится», – пригорнился Тарас. «Продолжай поиск», – потребовала Настя. «Мы добрались до куста почти одинаковых ветвей. Наверняка в нем есть место и нужному нам инварианту». «Повинуюсь, сударыня», – мягко ответил Большой Инк. «Не переживай», – сказала Настя, судя по звуку. «Я почему-то уверена, что мы отыщем твою Аэлиту». «Она не моя», – слабо запротестовал Тарас. «Вообще-то я бы посмотрел на инвариант с дохлой марсианской цивилизацией. С чего это она погибла?» «Не стоит тратить время. Меня всерьез заинтересовала судьба Лося. Он такой старый, а влюбился как мальчишка». «Он не старый», — снова запротестовал Тарас. «Он в возрасте, очень одинокий и ранимый, ищет себя. Отец говорил, что главное в жизни — найти самого себя». «А дед тебя чему учил? Дед?» Молодой человек отхлебнул соку, подумал. «Дед учил ставить цель и добиваться ее, идти вперед, не останавливаясь». «Твой дед мудрый человек. Кстати, мой мне говорил примерно то же самое. Ну и как? Ты уже наметил себе цель?» В голосе подруги прозвучали подозрительно вкрадчивые нотки. Тарас насупился, буркнул. «Да, наметил. Найти Аэлиту?» — продолжала невинным тоном Настя. «Вовсе нет», — покраснел Тарас, радуясь тому, что она не видит его лица. «Я хочу стать униформером и принять участие в игре». Девушка невольно раскрыла свой кокон, посмотрела на отвернувшегося приятеля и шутить больше не стала, сказала задумчиво. «Это достойная цель. Наши пути совпадают. Я тоже хочу стать оператором форм инвариантов, хотя и понимаю, что таких, как я, много». «У тебя получится», — убежденно сказал Тарас. «Льстец», — засмеялась Настя. «Между прочим, если мы найдем твой толстовский инвариант, побываем там, определим связи и тенденцию развития ветви, это зачтется нам в качестве тестового испытания. Нам даже могут дать допуск более высокого уровня». Кто бы возражал. «Значит, постараемся не...» Настя не закончила. «Кажется, могу вас обрадовать, молодые люди», — напомнила себе Инк. «На самом краю хронопакета обнаружена засыхающая веточка инварианта, условия в которой соответствуют заданным параметрам». «Ура!» — в один голос воскликнули Тарас и Настя.